Скучавший у выхода напалм, который, несмотря на мороз, прикрыл лысину всего лишь кожаной кепкой, к этому времени уже докуривал вторую сигарету, фильтр первой был аккуратно выложен на капот Нивы. «Ты нелегковато оделся?» — поежился я, отщипнувшего за нос холода, и посильнее натянул на уши шапку. «В самый раз!» — словно пугало растопырил в разные стороны руки напалм, и от его тужурки заклубился пар. «Говорю же, у меня с подогревом!» «Пошли, что ли?» Я оглянулся по сторонам, но никого из собиравшихся на инструктаж дружинников не приметил. «И к чему все эти формальности? Завтра бы и прополоскали людям мозги. Или опять кому-то пыль в глаза пускают. Не нравится мне все это». «Слышь, с подогревом. Ты на стимуляторы крепко подсел?» «Да не, я так». Натягивая кожаные перчатки с отрезанными пальцами, напалм пошел по тропинке между трехэтажным жилым домом и высоким бетонным забором. В своей черной коже на фоне свежевыпавшего снега он смотрелся несколько жутковато. «Просто когда нужен результат, легче магистром закинуться, чем потом 3 дня в лёжку лежать». «Понятно», — кивнул я и, приноравливаясь к быстрому шагу пироманта, зачерпнул пригоршню снега почистить фуфайку. «Не знаешь, чего за забор? Может, спрямим?» «Ангары здесь какие-то у дружины, так что напрямик не советую. Да вон и красный уже видно». «Как скажешь». «Что ж, теперь понятно, почему Илья себе этот склад под штаб-квартиру присмотрел». «Но ты со стимуляторами все равно поосторожней. И не дымил бы столько». «Да ну, ерунда. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет», — фыркнул напалм, зажигая взглядом очередную сигарету. «То, что я конопатому перечислил, детские игрушки. Сейчас новый препарат появился. Супермагистр называется. Я со знакомыми с Западного полюса разговаривал, штука убойная. Простого поца легко колдуном делает. Причем, заметь, навсегда. А уж у кого способности есть, тогда круче только яйца». «Просто съел таблетку и уже колдун?» — не поверил я. «Его в позвоночник колят. Для начала серия в 10 инъекций. Дальше в зависимости от результата». Пиромант перепрыгнул торчащую из снега железяку и сошел с тропинки, обходя стороной дом, с крыши которого свисали толстенные сосульки чуть ли не метровой длины. «И сколько народу от дрогнувшей руки в момент укола померло?» — усмехнулся я, оглядывая Красный проспект. «Показалось, или при нашем появлении кто-то в подворотню нырнул?» 10 уколов. «Да нормально все. Наши к Салавату с торгового угла ходили, и все путем. Он же то ли хирург, то ли анестезиолог по образованию». «А патологоанатом он прирожденный», — пошутил я и неожиданно понял, что именно меня насторожило в скрывшемся во дворах парня. Глаза. Пронзительно голубые глаза. Было в них что-то неестественное, если я с такого расстояния цвет различил. Или это у меня очередной приступ паранойи начинается. «Ну а чего тогда не вколол себе эту дрянь? Дорого?» «Да уж не дешево. У меня на 2 укола только хватает». Напалм указал мне на расчищенную от снега широкую пешеходную дорожку на той стороне проспекта и побежал через дорогу. Я рванул за ним, спросил на бегу. «А 2 смысла ставить нету?» «Почему нету? У меня ж к этому делу талант». С пальцев правой руки пироманта сорвались 5 длинных лепестков почти прозрачного пламени. «Мне бы, пожалуй, и 1 дозы для усиления способностей хватило». «Ну и чего тогда?» Я заметил торчащую за домами крышу отремонтированного здания морга, над которой вспух призрачный купол, поставленный гадесом магической защиты, и только вздохнул. «Вот бы обратно в свою коморку. Пожалуй, это единственное место в форте, где, ложась спать, можно не опасаться, что проснешься от проведенного по горлу лезвия бритвы». «Очкуешь?» «С виду я совсем не устрашим, а у самого очко жим-жим», — рассмеялся напалм, припомнив строчку из песни «Сектора газа». «Нет, серьезно, нет». «А в чем проблема?» Я остановился неподалеку от блошиного рынка у перекрестка, прикидывая, не купить ли чего съестного на ужин. «Идея неплохая, но таскать это потом все с собой. О, мне ж Гриша талонов на питание отмотал. Можно в тополях их отоварить». «Найти не могу». Пиромант легонько толкнул меня в плечо. Представляешь? Деньги вот они. Говорю, продайте. Нету ни у кого. То ли боятся, то ли поставщик куда-то пропал, или мутят чего. Смотри. Могу у своих поспрашивать, предложил свою помощь и я, рассматривая собравшийся на рынке народ. Торговали здесь, как обычно, в таких местах, чем попало. Выложенные на картонную коробку грубой вязки шерстяные носки соседствовали с пирамидкой из банок свиной тушенки, а привезенная с какого-то пруда смёрзшаяся рыба занимала один лоток с разделанной кабаньей тушей. Двое попрошаек, не поднимая от земли глаз, обходили приценивавшихся к товарам покупателей. А вот уродов ни одного не видно. Карантин, однако. Додали мне один адресок. Думал вечером сходить проверить. Если и там облом, тогда уже... Напалм остановился, провожая взглядом девушку в легоньком топике и короткой мини-юбке. Даже непонятно, что именно привлекло внимание пироманта. Ладная фигура и пара стройных ножек? Или абсурдность ее наряда в целом? Да уж... Нечасто настолько открытое пренебрежение законами природы увидеть можно. Сестры холода в большинстве своем такого эпатажа избегают. А тут разногишилось, понимаешь. Договорились. Не стал навязываться я и замедлил шаг, услышав, как одна торговка пересказывала второй новости с северной окраины. По всему выходило, что ребята кости сработали чисто, и подрыв машины с патрульными все восприняли как месть уродов за устроенный дружиной карантин. «Как тогда от тумана ушли? Нормально?» «Еле отбились. Чуть мозги не закипели», — поежился пиромант и в подробностях начал расписывать свои приключения. Через пару минут мы свернули с Красного проспекта, и взгляд все чаще начал натыкаться на заброшенные дома. Да и те бараки, обитатели которых еще не переехали в более благополучные районы форта, выглядели на редкость обветшало. Ржавые железные двери, тяжелые ставни, подворотни завалены мусором, сугробы в желтых отметинах мочи. Выделявшегося на фоне всеобщей серости грязно-розовым пятном раковой опухоли зала игровых автоматов Captain F, двое дружинников обыскивали парня, раскоряченного в положении «руки на стену, ноги шире, еще шире». Его уже отмучившийся приятель, да ведь это маньяк, вольготно переминался с ноги на ногу, но ладони от выкрашенной розовой краской панели оторвать не решился. Встретившись взглядом с прищуром налитых кровью глаз альбиноса, я слегка кивнул, и тот широко осклабился в ответ. Знакомство у нас было шапочное, так что мне и в голову не пришло пытаться выяснить причину столь пристального внимания к нему со стороны стражей порядка. Тем более в этом особой необходимости уже не было. Младший сержант велел убираться нетвердо стоявшим на ногах парням. Впереди показались сторожевые вышки бывшей женской тюрьмы, давно уже облюбованной сестрами холода. Из-за высоких стен виднелись мрачные серые здания, и я невольно ускорил шаг по краю, обходя обширный заснеженный пустырь. Лига была далеко не самой сильной группировкой из входивших в городской совет, но без веских оснований связываться со сбрендившими бабами не решались даже дружинники. А братья и гимназисты и вовсе лишний раз на их территорию не совались. «Пошли быстрее», — заторопил я Напалма, когда из-за почти вплотную подходивших к городской стене домов показался обходивший окрестности тюрьмы патруль валькирий. «Как-то нет у меня желания с этими перекачанными барышнями встречаться, потому как если они старое припомнят, то глаз вон все равно мне будет. Глаз, мозги, кишки — все вон. Не хотелось бы». «Ну, да мы с ними так и так разменемся, нам к торговому дому Янус сворачивать». «Чего еще?» — сбился всю дорогу безостановочно трепавшийся Напалм. «Вон, валькирии идут», — мотнул головой я, — «еще докопаются». «Да они в последнее время не буксовали даже. Слышал? Отряд наемников из мужиков сформировали». «Да ну», — удивился я. «Серьезно?» «Серьезно. Весь форт теперь гадает, то ли их как осеменители использовать будут, то ли бабы наконец поняли, что не их это дело – воевать. «Одно другому не мешает», – замедлил я шаг, рассматривая принадлежащее Яну Карловичу здание торгового дома. «В отличие от моего прошлого посещения, теперь оно удручающего впечатления не производило. Медные буквы вывески надраены на совесть и блестят, отражая лучи зависшего в ясном небе солнца. Трещины в штукатурке замазаны и почти незаметны, окна сверкают чистыми стеклами, и даже снег с крыши счищен. Невозможно, блин, прикрыл глаза рукой напалм. Солнце шары слепит, капец. Ладно, в городе еще не так, а на пустырях застрелиться можно. Давно бы купил очки темные, посоветовал я. Они у меня больше недели не живут, вздохнул пиромант. Плавятся. Замучился уже куртку от пластмассы очищать. Стеклянные и вовсе лопаются. Мне б твои заботы. Я потянул дверь на себя, залитую медную ручку и шагнул внутрь. Где-то над головой раздался тонкий писк сработавшего сканера, но сунувший руку под полу теплого шерстяного пиджака, охранник сразу же расслабился, увидев у меня в руке служебный жетон. «Напалм, сядь, посиди, я недолго». «Вы к кому?» – настороженно осмотрел нас незнакомый приказчик. К сожалению, Вениамина на работе не оказалось. «Ян Карлович у себя?» «Он занят». Приказчик даже не поинтересовался, с какой целью заявились сюда представители дружины. «Что ж, Ян Карлович себе это может позволить. Мало кто из простого служебного рвения решится задевать одного из руководителей торгового союза». «Освободиться», — усмехнулся напалм и, усевшись на стоявший у прилавка стул, оглядел заставленное стеллажами и многоярусными полками помещение. «Сказал же человек, ненадолго». «Передайте, лед пришел». Вежливо попросил я, скорее прочувствовав, чем разглядев внутренним зрением залитые в висевшую под потолком 100-ваттную лампочку чары. «Интересные такие чары! Стоит отдать команду, и весь торговый зал превратится в морозильную камеру с температурой близкой к абсолютному нулю». «Лед?» Взгляд приказчика метнулся куда-то под прилавок, потом на охранника. «Проходите». Я не заставил повторять приглашение дважды и сразу же по узкому проходу между стеллажами отправился в кабинет к торговцу. Как обычно, протиснуться между полками оказалось весьма непростой задачей. Не первый раз мне в голову пришла мысль, что такая планировка выбрана намеренно. Реши, кто брать помещение штурмом, драгоценные минуты уйдут на преодоление всех этих заграждений, и темп будет потерян. «Здравствуйте, Ян Карлович!» – поприветствовал я сидевшего за заваленным бумагами столом хозяина торгового дома и прикрыл за собой дверь. «Не помешаю?» «Помешал бы, не пустили!» – не особо весело усмехнулся Ян Карлович. «Вешай фуфайку. Коньяк будешь?» «Нет, спасибо, ждут меня!» Я внимательно присмотрелся к торговцу. Если не заглядывать в умные глаза, можно подумать, что перед тобой просиживающий рабочие дни в ожидании скорой пенсии работник какой-нибудь канцелярии. Серый, сильно вышерканный пиджак с кожаными вставками на локтях, свежая, но видно, что не новая сорочка, очки в недорогой, хоть и удобной оправе. Но стоило взглянуть в глаза, сразу становилось ясно, что свой образ недалекого бюрократа Ян Карлович намеренно лепил именно из таких штрихов. И на самом деле перед тобой вовсе не карась, а щука. «Чего пришел тогда?» — откинулся на спинку стула, в свою очередь рассматривавший меня торговец. «Неужели по делу?» «Да ну, прям, это у вас дела, у меня так, делишки», — уселся я в кресло для посетителей. «Поздороваться просто заглянул». «Надо же, не ожидал». Скрипуче рассмеялся сильно посидевший за последнее время Ян Карлович. И тем не менее, нынешний его настрой понравился мне куда больше, чем тщательно скрываемая растерянность в нашу последнюю встречу. «Ко мне ведь теперь только по делам заходят. А как хоть парой слов перекинуться, то все сразу такие занятые становятся. Можно подумать, вам поговорить не с кем». Я вытянул ноги к работающему обогревателю и мельком глянул на стоявший вдоль стены шкаф. Замков-то замков понавешали. И не простых, а с магической начинкой. К чему было это? «А кому я теперь нужен?» — хитро прищурился торговец. «Это раньше советоваться приходили, а теперь...» «Что случилось-то?» Мне никак не удавалось понять странное несоответствие между словами и настроением торговца. Вроде говорит плохо все, а не верится совершенно. «Да я временно членство в торговом союзе приостановил», — объяснил суть произошедшего Ян Карлович. «На льготах много, конечно, теряю, но зато и сборы не плачу». «А льготы, я тебе скажу, в последнее время выбивать с боем приходилось, так что пока то на то и выходит». «Если ты плюнешь в коллектив, коллектив утрется. Если коллектив плюнет в тебя, утонешь», — напомнил я торговцу избитую истину. «Плеваться стенка на стенку придется. И неизвестно еще, кому спасательный круг понадобится», — начал протирать кусочком замши очки Ян Карлович. «Конечно, даже из старичков мало кто с Георгадзе ссориться не побоялся. Но зато на тех, кто ушел, почти половина оборота торгового союза приходится». «И дальше что?» «В январе общий съезд намечается. Там и будем отношения выяснять. Георгадзе, сам понимаешь, скинуть не получится. Но по рукам ему надавать мы возможности не упустим. А то он нас скоро совсем фортом перессорит». «Слышал, он на накопители Иванова цены сбить хотел?» «Было дело, потом от гимназистов неделю прятался, пока те не остыли. В итоге скидку 3% себе выторговал, ходит гордый. А то, что они деньги из нашего банка увели, вроде как и пустяки, дело житейское». Ян Карлович надел очки и посмотрел мне в глаза. «Точно ничего не хочешь?» «Нет, спасибо, бежать пора», — отказался я. «Нашим прошлым делом никто не интересовался». «Нет, забыли все давно. А что?» «Да мало ли. Вообще ничего нового нет. Меня просто давненько в форте не было». Я поднялся из кресла. «Мало ли, упустить чего мог». «Да ты в курсе всего должен быть», — многозначительно замолчал торговец. «Вот насчет этого тоже вопрос есть», — понял не прозвучавший вслух намек я. «Помните, насчет работы мне сходить предлагали? Можно этим работодателям доверять вообще? Или потом бритвой по горлу и в колодец?» «Ну, я же веду с ними дела», — развел руками Ян Карлович. «Ты, главное, сам не подставляйся». «Понятно», — снял я с вешалки фуфайку. «А через них разве нельзя с Георгадзе вопрос порешать? Его сразу две боевых бригады цеха круглосуточно охраняют». «Шуму будет», — постучал карандашом по краю стола торговец. «Непроходной вариант. Ты, кстати, сильно сейчас занят». «Мне хотите предложить эту работенку?» — пошутил я. «Нет», — покачал головой Ян Карлович. «Просто Вениамин второй день на работу не выходит. Я охранников к нему домой послал, никого. Соседи говорят, со вчерашнего дня не было. Будет время, пройдись по знакомым. Вдруг кто чего знает». «О чем речь? Конечно, поговорю. Через дружину-то поискать не хотите?» «Дружину уже подключили. Если чего узнаю, заскочу». Я подошел к двери, но обернулся, чтобы задать вопрос, ради которого сюда и приходил. «Да, кстати, помните, тут у вас тип крутился. Кречет погоняло. Не знаете, с кем он сейчас?» «А разве не с твоими нынешними работодателями?» — прищурился торговец. «У них пути дорожки разошлись». «Тогда даже не знаю. Он больше с Вениамином дела вел». «Понятно», — кивнул я и открыл дверь. «До свидания». «Будет время, заходи». «Обязательно». Я пробрался по узкому проходу к ходившему от стеллажа к стеллажу на палму и, остановившись, начал медленно застегивать пуговицы. «Обязательно». Не понравился мне разговор. Сам понять не могу, в чем причина. И выпить Ян предложил, и заходить звал. А будто соринка в глаз попала, и хоть кричи. Не так что-то пошло. Не так, как раньше. Будто бывший патрульный по прозвищу Лед бывшему члену торгового союза Яну Карловичу как человек уже не интересен. Сейчас никчемные просьбы его озадачить можно. А на будущее даже разговаривать толку никакого. Будто у кого-то из нас этого самого будущего просто нет. Ох, не нравится мне все это. «Пошли уже», — распахнул входную дверь пиромант и напялил на лысину кожаную кепку. «Че тормозишь?» «У меня есть мысль. И я ее думаю». Отбросить невеселые раздумья оказалось не так уж и легко. Паранойя, мать ее. У тебя часом не все жалование на сигареты уходит? На работе я не курю. Затянулся, раскуривая очередную сигарету напалм. А перед работой всегда мандраж, нервы успокаиваю. Выпил бы водки. Предложил я народное средство для снятия стресса, оглядывая тем временем окрестности. Пожалуй, надо к Красному проспекту напрямую через заброшенный микрорайон пойти. Не стоит тем же путем обратно возвращаться. Да и крюк немаленький выйдет. Не, я в завязке. Ты просто не представляешь, что в пьяном угаре пироман сотворить может. Я один раз начудил, месяц потом мазью от ожогов мазался. Лучше уж за стену схожу, к знакомым, страхогона покурю. Я только кивнул и снова внимательно посмотрел по сторонам. Мы уже вышли на узенькую тропинку, протоптанную через заброшенный район от западной проходной к Красному проспекту. Двух- и трехэтажные дома находились в плачевном состоянии и торчали из снега пустыми шлакоблочными коробками стен. Не нравится мне тут. Очень уж место для засады подходящее. С другой стороны, и ходят здесь в основном служивые, народ безденежный и резкий, а потому для грабителей малоинтересный. До Красного проспекта мы добрались минут за 10. Тропинка вывернула прямиком к свалке, на которой шла потасовка между десятком бродяг. Что они меж собой не поделили, осталось для нас загадкой. Но проезжавшие по проспекту на санях патрульные не стали даже останавливаться. Видать, здесь такое в порядке вещей.